а не по две. Я говорил, слабо оправдывается Михаил. Говорил. Опять молчат. Ладно, Саша, успокаивает товарищ Михаил. Завтра поедем и еще возьмем. А вдруг уже не будет, беспокоится Александр. Да нет, ты же видел, там было много. Гример начинает волноваться. Вы о чем, ребята? Да ни о чем, просто так. Но тот уже почувствовал, что это не просто так, и начинает конючить. Ну что, жалко, что ли, сказать? Сами же говорите, что там много. Ладно, черт с тобой, сдается, наконец, Александр и смотрит на друга. Сказать, что ли? Да уж говори, обреченно соглашается Михаил, от него ведь не отвяжешься. Улица Чкалова, дом 4. Шепотом произносит Александр, оглядываясь на дверь. Что там? Гример тоже переходит на шепот. А там продают английские замшевые пиджаки по цене 2 бутылок и рубашки любых расцветок. Сколько здесь? 3. В Москве 1 стоит. Да и не найдешь таких в Москве. А что так дешево? Недоверчиво спрашивает гример. Наверняка контрабанда, делает предположение Михаил. Им, видно, нужно быстрее сплавить товар. Только ты никому. Да уж что, водила! Гример несколько минут мнется, потом не выдерживает нервного напряжения и осторожно спрашивает. Ребята, я вам, наверное, уже не нужен? Конечно, иди отдыхай. Гример пулей выскакивает из комнаты, и вот уже почти вся труппа мчится на такси, на частниках, на попутках, на окраину города, на улицу Чкалова, дом 4. Дом, который приметил Ширвинд еще при въезде в Пермь. Приезжает и видит задрипанную керосиновую лавку. Но гример понимает, что все это камуфляж, и начинает давить на продавца. Чего вы боитесь? Мы московские артисты. Сегодня здесь, завтра там. Никто ничего не узнает. Все будет шито-крыто. А мы у вас весь товар заберем. Какой товар? Ничего не может понять продавец. Вот мой товар. Керосин. Хотите, берите, хоть весь. Какие замшевые пиджаки, вы с ума сошли. Какой дурак будет держать в керосиновой лавке замшевые пиджаки? Все лезут в лавку, чтобы лично убедиться, что пиджаков действительно нет, и в конце концов убеждаются. Назад едут все вместе автобусом, мрачные и с желанием мести. А кто виноват? Гример виноват. Был у нас в труппе артист Гоша, царство ему небесное. И вот прибегает он однажды ко мне в номер и чуть не со слезами на глазах. «Левочка, Левочка, что мне делать? Пришла срочная телеграмма. Вот, прилетай за ПТ. Миша проглотил шуруп ТЧК. Целую, бабушка. Что делать?» «А что делать?» — говорю. «Вылетай. Я за тебя сыграю роль. И ни о чем не беспокойся. Спасибо, ты настоящий друг!» И убегает. Сажусь, начинаю учить роль. Спектакль в тот же вечер. И тут опять прибегает Гоша, но на этот раз радостный. «Левочка, пришла еще одна телеграмма. Слушай, шуруп вышел за ПТ, можешь не вылетать. ТЧК, целую, бабушка». Веселое время гастроли. Праздник души и сердца. Это было, когда мы гастролировали в Узбекистане. Среди артистов пополз слушок, что Ширвинда и Державина пригласили выступить на каком-то важном правительственном приеме.